Общеконторское пробование. После истории с сухариками экономисты развернулись на 180 градусов. На английском оборудовании решено было делать хлеб по советским рецептам. Никакими старыми песнями о главном тут не пахло. Просто народ соскучился по былому ассортименту, и это носилось в воздухе. Мы понимали, что правильная стратегия – предложить продукт, которого никто не делает. Мы заявили, что мы – отечественные ребята и хранители отечественных достижений. Мы освоим все то, что растеряла промышленность. И на самом деле освоили. У Боско Л сегодня около 60 сортов хлеба. Что-то пришло из раньших времен, а что-то придумали сами, благо процесс это увлекательный и творческий. Новый сорт хлеба появляется за несколько недель. Леонид Ильич сам придумывает рецепты. За годы работы у меня развилось удивительное качество. Я, экономист, стал чувствовать, в каких пропорциях все смешивать, чтобы было вкусно, замечает он. То есть сначала рецепт рождается в голове генерального директора, затем его доводят до ума 15 технологов. Всего в системе Боско Л, а это три цеха, из которых один аффилированная пекарня, трудится 150 человек. А потом бывает общеконторское пробование с последующим общеконторским же обсуждением. А еще хлеб подают в собственную столовую, и сразу бывает видно, пошел он или не пошел. То есть, если съели, то слава богу. Не съели, надо работать дальше. Получается и маркетинговое исследование, и корпоративное мероприятие в одном флаконе. Хлеб, он сближает. «У нас царит культ обожания своей конторы», рассказывает Мирзон. В чем выражается? Очень дружный коллектив. А по-другому ничего бы не получилось. Одного гениального директора недостаточно. У меня мощнейшее среднее управленческое звено, а я занимаюсь стратегией. Иногда книжки перевожу. Недавно в переводе Мирзона вышла книга «Гражданин мира» про генерального директора Рено. Французский у него такой, что за границей его принимают за бельгийца. Так случилось, что языку его учил один иммигрант-француз, бывает и такое, ради наказания заставлявший мальчика вслух читать Пруста в оригинале. При всем при этом, Мирзон только в прошлом году впервые выбрался во Францию. А вообще, он не был в отпуске с 95-го. За те 7-8 лет, что ковалось среднее управленческое звено, я стал не то что труслив, а просто живешь с постоянным чувством опасности. У нас же предприятие, много всяких рисков, в том числе технических, возможны аварии. Спасибо, что сейчас есть главный инженер. И это он по ночам вскакивает. А я на август впервые с 95-го запланировал себе отпуск на целую неделю. Неделя? Кошмар. Но, может быть, кроме работы у вас есть какие-то увлечения, занятия? Что-то у меня давно нет ни увлечений, ни занятий. Что-то я совсем погряз в этой работе. Единственная отрада в жизни – с дружками университетскими встречаться. А так всех моих увлечений – книги читать. Раз в месяц выползаю на Новый Арбат, брожу, покупаю килограммов 10 книг.